Тебе 29, мне немногим меньше. Это много, смотря с чем сравнивать. Поскольку остатки выпитого еще колыхали сознание, Волга чуть укачивала нас, скрипящая рессорами заднего моста, я выдал такое, на что обычно не решался, надеясь, что шум воющей коробки передачи шумы подвески укроют от таксиста дальнейшие. Ты помнишь предыдущую жизнь, в смысле, до реинкарнации? Ты у меня грамотная девочка, в курсе, что удобную религию придумали индусы, в. Высоцкий, мы перерождаемся. Я в прошлой жизни дожил до 75 лет, так что жизненный опыт имею 80-летнего. Класс. И в каком же году ты умер? Смерти не помню. Раз и перенесся сюда. В каком году? В 2025-м. Разумеется, Валя восприняла сказанное в качестве шутки. Иначе самое время сказать водителю ехать дальше, до психиатрической больницы имени Кащенко. Снова вспомнился Высоцкий с песней о канатчиковой даче. Ну сумасшедший, что с него возьмешь? И что там, в 2025 году? Поддержала шутку. Ты не поверишь, от чугунных блоков цилиндров отказались в пользу литых алюминиевых с остальными гильзами, но не сменными, а вмурованными намертво. В Тольятти вместо марки «Лада» начали выпускать французские «Рено», но что-то как всегда пошло не так, место проклятое, «Ренухи» кончились, снова вернулись «Лады». Но самое смешное произошло с нашим «Азлк». Там выпускаются «Москвичи», от первого винтика до последнего шурупчика, собирающиеся из китайских деталек, включая кузовщину и агрегаты. К середине этого спича Валя хихикала, а когда услышала про сборку китайцев на «Москвиче», уже просто ржала, привлекая внимание таксиста. Брунов, даже у фантастики есть какой-то разумный предел. Я готова в шутку допустить, что ты ввалился в прошлое из следующего тысячелетия. Уж слишком необычно себя ведешь, словно не от мира сего. Но китайцы на «Азлк», голову на отсечение, что такое невозможно даже в бреду. Та жизнь во многом напоминала мне бред, после 1991 года. Главное, в ней не было Мариночки, Марина и тебя, родители к 2025 году умерли, да и я не слишком понимал смысл своего существования. Боженька или кто-то типа его, боженьки, как я первые 3 месяца его, на «Азлк», дал мне второй шанс, судьбу страны не изменю, а вот устроить свою жизнь и дать советским людям машины, а не модели машин марки «Ведро с болтами», как-то пытаюсь. Поскольку ты со мной, просторы планеты бороздят Рогнеда и Березина, даже москвичи получили передний привод, что-то получается. Замолчали надолго, потом Валентина подвела черту. Я никогда не пойму ту грань, где твои шуточки переходят в серьезное или наоборот. Никогда себя вслух не сравнивала с Мариной, но тут не удержусь. Она была умнее и образованнее меня, но тоже вряд ли разобралась в тебе. Подтверждаю твою догадку. Марина считала меня американским шпионом, поэтому не от мира советского, и просила по выполнении задания забрать ее с собой на Манхэттен. Или это тоже шутка, вполне в ее стиле, или я переоценила ее интеллект. Ты столько полезного сделал для СССР. Американский шпион должен гадить. Может, я делаю вид, чтоб выбраться наверх, а уж там навредить по-крупному. В таком случае, я... Твоя соучастница, не привыкать, Брунов, если думаешь, что нелепыми байками про пришельца из будущего заставишь меня поменять планы, то не надейся, я слишком много времени и сил в тебя вложила, придем домой, примем душ с дороги и продолжим вложение, не возражаешь, тогда даже не подозревал, что полушутливый разговор о попаданстве однажды всплывет, мы мало что знаем заранее, глава 17, сами мы не местные, подайте Христа ради, сами мы не местные. Конечно, стиль моих писаний в Минавтопром, ЦК и Совмин был выдержан иной, суконно-канцелярский, но смысл оставался прежний. Цепляясь за ничем не подтвержденные обещания при моем вступлении в должность, я включил в запрос программы финансирования модернизации «Азлк», в том числе, создание в Подмосковье собственного моторного производства, мотивировал выполнением задач, поставленных партией, по увеличению продаж легковых автомашин населению, вплоть до полной ликвидации очередей, а одно из самых узких мест – моторостроение. Лишь минский моторный существенно расширился, обеспеченный заказами МАЗа, да уфимский модернизировался, подтянувшись до стандартов качества Тольятти. На ЗМЗ – это Заволжский моторный завод, клепавший агрегаты от 21 и краткое и 24 и краткое «Волги» для ГАЗа, РАФа, УАЗа и ЕРЗа, ничего и слышать не хотели об изменениях, мотивируя, что шаг вправо или шаг влево неизбежно влечет увеличение себестоимости продукции. Итак, форкамерный монстрик для 3102 лег на текущие затраты, а сверху несутся окрики. Текущая заводская себестоимость ГАЗ-24 не должна превышать 2500 целковых. По этой логике тракторостроение должно было остановиться на уровне фартзон-путиловец. Мамой клянусь, как говорят на Кавказе, он точно по текущим затратам дешевле, чем МТЗ-80. В своих эпистолярных шедеврах я как дубиной размахивал неотразимым аргументом, экспортной перспективой. Действительно, у нас есть заготовка 2-литрового атмосферного дизеля, слизаны технологии Mercedes-Benz и Toyota Motors, в основной массе незащищенные патентами в Европе. А что защищено, не проблема внести маленькие изменения, объявив моторы исконно советскими, ведущими родословную от русских братьев Черепановых. Причем наработки МИСИСИАН БССР позволяют несколько увеличить ресурс за счет применения более стойких сплавов, не особо удорожая продукцию. Внедрение дизелей в мелкие авто для организации сулит экономический эффект в самом ближайшем будущем. На основании изложенного, дяденьки большие, подайте, будьте добры, миллиончиков 200 на строительство моторного завода в Московской области и позвольте придержать часть валютной выручки от реализации М2140 на покупку импортного литейного оборудования и особо точных металлорежущих станков с ЧПУ. Пожалуйста, пожалуйста. Каждая бумага запускалась как баллистическая ракета, после активной фазы полета, ТЕ, ее предварительного согласования в министерстве и ЦЦ, я уже никак не влиял на траекторию движения, зависящую от многих, в ТЧ, случайных факторов, лишь один был стабилен. Масса денег требовалась на марафет к Московской Олимпиаде. Мне отвечали уклончиво, порой через год, после чего я вновь хватался за шариковую ручку, запускать очередного бумажного першинга. Чуть меньших вложений требовал новый цех пластмассовых изделий. Мы изготавливали большие пластиковые детали, передние и задние бамперы, правда, по половнике, на целый не хватало мощности оборудования, а также панель торпеда. Это достаточно грубые части машины. Я же мечтал освоить на АЗЛК весьма тонкое пластиковое литье с напылением отражающего слоя, чтоб избавиться от смежников, в том числе иностранных поставщиков, в изготовлении фар, поворотников, противотуманок и задних фонарей. Высокогосударственное попрошайничество, а ведь просил деньги в меньшем объеме, чем дает стране АЗЛК, и ради увеличения выручки, оно ежедневно занимало какую-то часть рабочего дня, как и бесконечные совещания, в остальном купался как кит в океане в текущих делах. Обнаружил, что, как бы ни было трудно, к осени процессы несколько отладились. Главное, заработали в полную силу мои замы, впитавшие основные идеи гениального босса. С каждой неделей появлялось больше минут для технического творчества, в том числе, для продолжения работ над Людмилой. Показанный по всесоюзному телевидению образец, почти готовый для запуска в серию, и близко к нужному уровню не приближался, очередная потемкинская деревня. Но все такие деревни, показанные публике и начальству, я был намерен довести до реальности, хоть Людмилу пришлось заново разбирать и пилить. На скоростях свыше 140 км начиналась вибрация, к 150 усиливалась, далее пропадала. Мы были в шоке, кузов сварен из деталей березины, более тяжелый. Если 2150 делать с нуля, кое-где, возможно, взяли бы прокат тоньше, но плюнули, десяток кило лишнего веса, не слишком большая плата за скорость внедрения. Но возник какой-то резонанс, непредсказуемый. Машина превратилась в безумие самодельщика. Выглядело это так. Все днище увешано пьезодатчиками, включая лонжероны. Пачка пронумерованных проводов выходит через специально для этого пробитую дырку в полу под ногами штурмана. Эдгард Львович Линдгрен, которого я сманил из МАДИ, сидит рядом и обычным тестером меряет, какой датчик засекает наибольшие колебания, когда держу скорость 130, 135, 140 и так далее. Что интересно, ни на одной трассе у нас нет прямых участков, позволяющих долго держать подобную скорость. Так что договаривался с ГАИ, и на пару с инспектором, любителем скоростной езды, он впереди с включенной люстрой, мы следом. Парой носились по МКАД, конечно, в СССР больше 120 нигде нельзя, но машина пойдет и на экспорт, на германские автобаны. Да и у нас ничего хорошего не произойдет, если любители притопить обнаружат, что кузов разваливается по сварным швам, не выдержав тряски на 140-150. Источник неприятностей обнаружили, наварили еще металла вдоль лонжеронов, вибрация снизилась, но не ушла. Линдгрен, нахмурив длинное шведское лицо, промолвил: «Так можно хоть рельсу наварить. Вибрация – это резонанс, возникающий от гармонических колебаний. Нужно изменить площадь поверхности, рождающей тряску». Проблему начисто решило мелкое ребро жесткости. По одному у каждого лонжерона, их самих усиливать не пришлось. Для чистоты эксперимента я заказал на МАЗе еще несколько штампованных кузовных элементов от Березины, потому что на первом появилось столько дырок и следов сварки, что одни они могли повлиять на возникновение вибраций. Вторая Людмила была собрана не из готового кузова прародительницы, а из отдельных элементов кузова. Спасибо, что больше не дребезжало. Можно было заниматься другими многочисленными проблемами. У меня сформировался тем временем костяк конструкторского центра. Из прежней гвардии Азлг должность замдиректора центра получил Леопольд Денисович Кузнецов. Взял еще одного инженера. На этом все. Остальных, а они, естественно, обиделись, обещал привлекать периодически с почасовой оплатой. Из варягов пришли упомянутый Эдгард Линдгрен, изобретатель с руками от бога и великолепный гонщик, а также Катя Журавлева, главный дизайнер центра. Ей разрешил работать удаленно из Вильнюса, что крайне нетипично для СССР, но мне плевать. Ровно так же, как во времена работы на МАЗе, привлекал людей из НАМИ для решения отдельных задач, благо бюджет позволял. Так закончился август. В начале сентября произошло событие, никак с конструкторским делом не связанное. Мы с Валей поженились. Церемония вышла пышная, шумная, должность обязывала. Присутствовали Поляков, Житков, Игорь Иванович из ЦК. Приехали довольно многие с МАЗа, не только Яша Лукьянов с женой, вся наша сборная, прошедшая ад под названием «Париж Даккар», Брунза и Катька с мужем из Литвы. Таська, минская подружка невесты, человек 50 набралось с Азлг, мама, папа и Машка, само собой, родителей Марины не звал и не ставил в известность. Все происходило с помпой, бурно и даже претенциозно, а я в очередной раз задумался о несправедливости во всех мирах. Марина была честолюбива сама по себе, никогда не пристраивалась в кильватер за любовником и мужем, на бракосочетание в самом камерном формате согласилась с трудом и лишь потому, что избранник не выбрался из гипса. Валя держалась скромнее и охотно шла вторым номером за мной. Конечно, тоже радовалась оказаться в центре внимания, одеть пышное белое платье, принимать подарки и слушать поздравления, но куда спокойнее обошлась бы без суеты. Тем более в ЗАГСе и за праздничным столом едва прикасалась к шампанскому, только мы двое знали, почему у нее шла третья неделя задержки. Решение, принятое по пути из Еревана, реализовалась с головокружительной быстротой, с первой попытки, я старался, и наверняка было правильным. Пока ни пигментации, ни токсикоза не началось, Италия ничуть не потеряла стройности, но для нас обоих, кроме собственно свадьбы, появился очень важный повод для счастья. Из ЗАГСа поехали в загородный ведомственный пансионат Азлг, где готовился свадебный банкет. Новобрачных катил правительственный ЗИЛ, товарищи из ЦК расстарались. В кортеже шла и дедова белая копейка с Машкой за рулем, недавно получившей права. Я надеялся, что магия, зашитая в этот невероятный автомобиль, убережет его от ДТП, на сестру таких надежд не возлагал. Как-то подсчитал, что машина, по техпаспорту 1973 года выпуска, в реальности, 1970 го, прожила у прежнего хозяина 55 лет и у меня пятак, итого ей 60, алтаймер, а смотрится как новая, меняю лишь расходники. Что особенно удивительно, Машка, катавшаяся на ней по понедельник включительно, ни разу ни во что не въехала, что само по себе, волшебство, москвичу Валентины уже разок рихтовали и красили крыло. Праздник, начатый в пятницу, растянулся и на выходные, далее, стоп. Проработавшие менее полугода на Азлг, мы с Валентиной по КЗОТу и РСФСР не заработали еще права даже на часть отпуска, поэтому в понедельник вышли на работу с новыми обручальными кольцами на безымянных пальцах. Оставшиеся от Марины я спрятал, оно достанется Мариночке, когда подрастет. Кабинет украсила охранная грамота, обещанная специальная благодарность от ЦК КПСС за безупречную работу, подарок к свадьбе. На какое-то время она должна послужить оберегом как святой крест от злых духов, то есть от всяких проверяющих и доколупывающихся, пока строятся очистные сооружения, И вообще предприятие приобретает нормальный вид. Эта неделя, как написали бы в передовице любой центральной газеты, ознаменовалась первым показом дизельного грузовика со зуковским внутренним шифром «Москвич-3310», хоть он предназначался для Еревана. Благодаря более чем архаичному дизайну кабины выглядел он странно. «Это, вообще, что?» – спросил Житков. Представители сельскохозяйственного министерства предпочли помалкивать и слушать. Иллюстрация русской народной поговорки неладно скроен, но крепко сшит. Чрезвычайно бюджетный вариант быстрого наполнения малых кооперативных хозяйств грузовиком-полуторкой. При снаряженной массе 1800 кг и полностью груженной, в пределах 3300 кг, он доступен для управления водителями с категорией «П» и допускается к движению под знак «Движение для грузовых автомобилей запрещено». Текущая заводская себестоимость платформы, без двигателя и коробки, о них отдельно, вписывается в 1600 рублей благодаря использованию старого оборудования и оснастки, переданных на Яросрафа. А полная цена, сколько? Спросил сельхозник. Пока не могу сказать. Установленный на этом экземпляре дизель с коробкой относится к предсерийным образцам. Даже если взять цену дизельного мотора от трактора МТЗ-80 с коробкой, а они гораздо больше, государству будет вполне выгодно продавать кооперативам эту машину тысяч за 5 или 5,5, дороже, чем УАЗ-451, бдительно заметил министр. Да, несколько дороже, но за год-два, в зависимости от интенсивности эксплуатации, разница отобьется за счет экономии топлива, даже если владельцы будут покупать солярку на бензоколонках, а не красть с тракторов или тепловозов. И не забывайте о большем ресурсе дизеля по сравнению с волговским бензиновым. Проблема в другом. Минский моторный завод в Олимпийском году выпустит 200-300 экземпляров этого двигателя, так сказать, в экспериментальном порядке, и не раньше 1981 года начнет отгружать тысячами. Не хочу зря пророчествовать, но эти малые дизеля, в разных модификациях годные и для легковых, и для малотоннажных грузовых машин, будут на расхват. В ЦК и в Госплане так и не созрело решение о создании моторного производства АЗЛК. Прошу, подтолкните к его одобрению со стороны Министерства сельского хозяйства и сельхозотдела ЦК. Кто бы и что бы ни собирал для тружеников села, дизеля необходимы. По ряду причин ЗМЗ и УМС не подходит, пусть они выполняют свои обязательства по снабжению бензиновыми моторами. АЗЛК – идеальный выбор. Вы так считаете? Улыбнулся Житков. Почему? Не буду скрывать, из-за меня лично. Я сам выкупил битый мерседесовский мотор D200 в Литве, перевез на минский моторный, уговорил людей заняться им. И вот сейчас продемонстрирую опытный образец на ходу. Вы вообще видели в СССР столь стахановские темпы после Великой Отечественной? Анатолий Анатольевич, пожалуйте в кабину. Сел за руль, министр, на штурманское. Сережа, все понимаю, но внешний вид. Ты всегда предлагал красивые машины, а это... практичная. Красивую предложу позже. Я прогрел свечи накаливания и запустил мотор. Выехал из гаража. А во как трясет, заметил министр. Как в тракторе. А что вы хотите? Мотор четырехцилиндровый, низкооборотистый. На легковые не торопился бы его ставить, особенно для внутреннего рынка. Это немцы, скупердяи, готовы на вибростенде ехать, лишь бы экономить свои пфенниги. Я покрутил по заводскому двору, потом прокатил обоих из сельхозминистерства, высадил. Машина и правда смотрелась не для женевского автосалона. Морда Ироза, писк моды 1950-х годов, обрезанная за передними сиденьями, сзади продолжалась деревянным кузовом. Задний мост временно был сделан из донора от ГАЗ-66, по два волговских колеса с каждой стороны. А теперь, товарищи коллеги, я вам покажу кое-что, существенно меняющее отношение к нашему гадкому утенку. Эдгард, пусть грузит. 1,5 тонны, уточнил министр. Номинально, да, но кто застрахует от перегруза из-за жадности потребителя? Накидываем 2 тонны. Мост выдержит, проверено. Рессоры выгнутся в линию, но не в противоположную сторону. Самодеятельности, минимум, унификации, максимум. Зад взят большей частью от шишиги. Прошу в кабину. Они по очереди убедились, что машина по-прежнему ускорялась и ехала с удовлетворительной для грузовичка скоростью. Убедительно. Согласились все трое, но я не остановился на достигнутом. Теперь имитируем максимальный перегруз. Я цепляю прицеп от МТЗ, в нем тонна груза. Кто-то один садится со мной в кабину, двое, как принято на селе, просто забираются в кузов. Дизель мощностью каких-то жалких 60 лошадиных сил, но с высоким крутящим моментом, и правильно подобранные передаточные числа творят чудеса. Я не выезжал за ворота завода, зная, что для такой исполинской массы тормоза слабоваты, покружил публику, катаясь между цехами на два и краткая передача, вернулся к гаражу экспериментального. Указатель температуры двигателя ушел к максимальному, но радиатор не успел закипеть, иначе разрушил бы показуху. Да хрен с ней, с внешностью, воодушевленно заявил один из пассажиров в кузове, спрыгивая с него. Да за 5000 очередь за ними будет стоять, отсюда и до Домодедово. Что мы должны подписать, чтоб двинуть дело к серийному выпуску? Пройдемте к мне в кабинет. Машина, конечно, получит экспортный потенциал, если кабину оформить в духе Рафа. Но это не к спеху. Внутренний рынок на этот раз важнее. Житков не возражал. Валю я не приглашал на демонстрацию, чтоб покрутить попой. Рядом с моей супругой Ярозовский огрызок смотрелся бы еще более контрастно. Она не лезла в мои конструкторские замуты, наверное, даже не подозревала, сколько их. Чуть отодвинулась на второй план, но не ушла в небытие крупная машина в кузове седан, убийца и ГАЗ-24, и ГАЗ-3102. Над ней работали четверо и не торопясь, начиная с главного, силового каркаса кузова. Мы имели только чертеж 6-цилиндрового V-образного двигателя, исполненного пока в единственном рабочем экземпляре, для выставочной в Женеве Березины, на АЗЛК соорудили массогабаритный макет. Все же малолитражки, это проходные модели, а вот если удастся заместить «Волгу», меня или вознесут, или похоронят. Не забывал и о спортивных машинах, забыть о них не дали бы братья Большие и Эдгард Линдгрен. Мы готовили сразу 4 экземпляра для кольцевых шоссейных гонок в классе 1600, и это должны были быть шедевры. 16-клапанные двигатели с впрыском, это теперь разрешалось, и наддувом, запрещено, но хрен найдешь, выдавали 180 лошадей при 8500 оборотов, правда, ценой сокращения моторесурса до одной гонки. Коробка, без синхронизаторов, переделанная от Рогнеды, мотор несколько сместился назад, улучшив развесовку. Дорожный просвет между эластичным фартуком под передним бампером и асфальтом составил не более 5 см. Литые диски от Toyota Motors и широкая низкопрофильная резина R15, тогда как практически у всех конкурентов R13. Машины шлифовали тщательно и методично. Радиатор удвоенной емкости, как и удвоенная производительность помпы охлаждающей жидкости. Внешне гоночный «Москвич» от собрата для поездок в булочную отличался разительно. Не только привычные пластиковые накладки на арки, позволяющие нацепить нестандартные колеса, капот словно вдавлен внутрь, за счет смещения двигателя назад и избавления от карбюратора, обдували, лобовое сопротивление уменьшилось, прижимная сила на переднюю ось на скорости возросла, несколько меньше будет и воздушный мешок за кормой, куда обязательно пожелает влезть какой-нибудь пассажир. Если на копейке в раллийной раскраске я снял на улице мисс Тольятти, то с такой тачкой, наверное, на меня польстилась бы Софи Лорен. Но я верен Валентине, стало быть, итальянской кинозвезде, ха-ха, пришлось бы вызывать такси. Кстати говоря о Тольятти, министерство задумало выездное совещание, в том числе посвященное проблемам поволжского автомобилестроения, главного в СССР. Я получил приказ участвовать. В город, ставший на одно время почти родным, ехал не с грудью, полный орденов, чтоб всем показать, каким стал героем, чувствовал нечто вроде легкой ностальгии. А ведь времени прошло всего ничего, просто каждый месяц этой жизни странным образом наполнялся больше, чем год предшествующий. Сбежал с части протокольных мероприятий и рванул в экспериментально-испытательный цех. Начальник был тот же, добрая половина парней поменялась, но оставшихся хватило, набежали, окружили. Карамышев сразу взял быка за рога. «Серега, срал ли, все, большой начальник, а погонять не тянет, еще как тянет. Не поверите, братцы, отказывался от гендиректорства, хотел быть только начальником конструкторского центра. Так мне всучили обе короны. И правда, не погоняешь». О квартете заряженных шоссейных машин и начавшихся тренировках умолчал. Тем более внимание привлекли новинки ВАЗа, пятерки и четверки. Поднял капот одной и понял, почему здесь не спешили с этой линейкой. Заводчане не впихивали передний привод в изначально заднеприводную машину, полностью переработали передок, развернули двигатель поперек. Изменился и внешний вид, лицо стало более обтекаемым, чем памятное мне по прежнему миру. Очевидно, что машины гораздо прогрессивнее рядом с 2140, и только максимально быстрое освоение Людмилы позволит Азук сохранить свою нишу. Вынюхав все, что возможно, пошлепал в заводоуправление на титульное мероприятие. В глубине коридора вроде бы мелькнуло знакомое лицо. Лиза, неуверенный, уточнять не стал. Зашли в актовый зал, тот самый, где нам пел Высоцкий. Накануне торжественных речей сработал инстинкт. Я замер с сосредоточенным лицом, преданно, но несколько расфокусированно глядя в президиум. Какая-то часть сознания приготовилась ждать в дежурном режиме и реагировать, если обратятся ко мне или вдруг что-то произойдет, достойное пробуждение из дремоты, в которую погрузится 90% мозга. Думаю, что большинство чиновников моего или несколько более низкого ранга обладает тем же умением, иначе от бесконечных собраний, заседаний и совещаний как нифиг делать свихнуться. Началось судьбоносное решение 27 съезда КПСС и какой-то там партконференции. В свете постановления майского 1979 года пленума ЦК КПСС, реализуя постановление ЦК КПСС и Совета министров о повышении, расширении и углублении. Ура, товарищи! Не спать, Сергей Борисович! Продолжительные аплодисменты. Хлопая в ладоши, проснулся, и не зря, пошло интереснее. Работа поволжских предприятий была признана вполне успешной. Ладно, ВАЗа, ладно, Быжмаша, он, правда, восточнее Волги. Министр с самым нейтральным выражением лица признал удовлетворительной работу ГАЗа и УАЗа, а также ЗМЗ, по-прежнему штамповавших устаревшую, неэффективную, ненадежную продукцию, отстающую от мирового уровня лет на 20-30, и практически не шевелились, чтобы заменить Буханку или Волгу чем-то, соответствующим по развитию. Ну, не надо требовать с них много, хотя бы году 1970-му. Это барахло пользовалось спросом по единственной причине, из-за отсутствия альтернативы, а население скупало поделки автопрома вдвое-втрое дороже себестоимости по причине искусственного дефицита. Я прекрасно знал Анатолия Анатольевича и то, что он объективно оценивает поволжский металлолом. Значит, для него это вранье важно. Упс, причина вылезла. Ему потребовался фон, чтоб пустить под раздачу запорожский автозавод, то есть решил бить лежачего. Я вылез, поросился на трибуну. Без смены модельного ряда ЗАЗ, труп. На радикальное обновление средств нет. Тупик, я знаю выход. Конструкторский центр разработает замену с максимальным использованием частей, агрегатов и узлов, производимых в СССР. Это был не блеф. Решение порхало в воздухе. Уменьшенная ижевская малолитражка. ВАЗовский двигатель 1300 обрезается на цилиндр. С ним остается та же запорожская коробка передач. Трехдверный хитчбэк, а к двум дверям салона потребители запорожцев привыкли, впишется в габариты. До 1500 мм в ширину и до 3700 мм в длину. Иными словами, получится Таврия, только избавленная от уродских черт Ford Fiesta, по образу которого в моем прошлом мире в Украине слепили еще более уродскую подделку под авто. Штат конструкторского центра придется увеличивать. Людмила, грузовик для ЕРЗа, Руслан, Нью Запорожец и спортивные авто, многовато для горстки людей. Глава 18. Спорт. Константин Леонидович часто повторял: в жизни чаще всего бывает, что за легкой полосой следует тяжелая, когда беда не ходит одна. В спорте постоянно учил меня и парней в секции отбиваться при нападении двух и более соперников одновременно. Тактику противодействия группе давал с самого первого занятия, повторяя регулярно. Многие его лекции набили оскомину, но мы слушали. Кто имеет доступ к закрытым показам американских фильмов про всякое карате, там один главный герой расшвыривает многочисленных врагов пачками. В индийском кино тоже, только это сопровождается песнями и танцами. Слышал, что сняли советский фильм про карате, «Пираты Хаховика», но его еще не пустили в прокат. Стоило бы добавить: «Не бойся, я с тобой», он близок к индийскому, каратешные руконогомахания чередуются с пением, вроде тоже пока не показывали. В кино главного героя окружают соперники, самые терпеливые люди в мире, ожидающие, пока Супермен не переколотит их по одному. Если режиссер нашел бойца, действительно владеющего восточными искусствами, сцена выглядит интереснее. Он или подпрыгивает, рассыпая в воздухе удары во все стороны, или вращается на пятке, остальными конечностями убивает приблизившихся, естественно, на самое удобное для мастера расстояние. А теперь реальность. Преступники или уличная шпана пытаются извлечь преимущество из численного превосходства, кидаются со всех сторон и бьют сразу, из удобного им, а не вам положения. Причем не надо надеяться, что вы классом превосходите их на голову. Исходим из худшего, они тоже подготовлены. В типичном дадзё полагается слушать сенсея сидя, сунув пятки под задницу. Мы стояли в линию как в армии по команде вольно. Восточных ритуалов тренер не придерживался, считая излишеством. Ваша задача – не доказать спортивное превосходство, а уцелеть. Для выполняющего служебное задание – сохранить способность довести дело до конца. И уж точно не имеет смысла доказывать, кто из вас самый великий чемпион современности по версии Дмитровки или Теплого Стана. Сергей, выйди вперед. Что будет дальше, я знал. Он спускал на меня сначала одного, потом двух, трех и, наконец, четырех соперников, им велел пробить мою защиту, но не уродовать. Спасение заключалось в непрерывном движении, никогда не оказаться зажатым между двумя и более, все время стараться вырваться из круга и дать бой единственному на расстоянии вытянутой руки или ноги, постепенно выводить их из строя, при первой возможности тикать. Чаще получалось, иногда, нет, в жизни, да, похоже. Только бежать некуда. Я словно привязан к гендиректорскому креслу как к большой мишени, и кто-то тренируется, бросая ножи, они втыкаются ближе и ближе, порой и дернуться не могу, получая попадание. Почему на меня ополчились? Все очевидно. Автопром разделился на два лагеря, прогрессистов и ретроградов, министерство нависло над нами эдаким всеведущим башком. При Полякове было не то что лучше, скорее, определеннее. Он точно склонялся на сторону прогресса, но со старыми сморчками ничего не сделал. Оттого образовалась некая гвардия консерваторов, люди заслуженные, в орденах, некоторые, герои социалистического труда. Молодцы в свое время, но давно пора на пенсию. Если брать по заводам, это ГАЗ, УАЗ, ЗМЗ, московский ЗИЛ, грузинский КАЗ. В принципе, и автобусники тоже, но я автобусную тему пока не тронул и еще не нажил среди них врагов. К консерваторам примкнуло руководство РАФа, в принципе открытое к обновлению, Европа все же, но вынужденная привязка к волговским агрегатам их отбрасывала к газу и прочим. Наконец, армяне колебались, я их тянул в светлое будущее с запахом солярки, все остальное служило якорем. Прогрессисты – это ВАЗ, МАЗ, АЗЛК, Минский моторный завод, Вильнюсский завод спортивных автомобилей, Ярославский моторный завод и, конечно, КАМАЗ. Хотелось бы сказать «мы», «банда», только ею не были, я выделился из директорской массы молодостью, нахрапистостью и неуважением к чужим делянкам. Желание дать мне по кумполу нарастало и особенно усилилось после выхода долгожданного постановления о программе обновления завода, причем, ура, в самом оптимистическом варианте, с закрытием проблемных дыр и строительством филиала в Подольске, с вводом в строй производства двигателей и сложных пластмассовых изделий. Партия и правительство изволили забрать не всю прибыль, а некоторую часть пустить на развитие предприятия. И столько на меня полилось. Выскочка, ноль без палочки, прожектор. В министерство, в Совмин, в ЦК, Гагарину, разве что не вон неслись рассерженные письма, и коллективные, и индивидуальные, и анонимные, и с подписями. Разумеется, посыпались проверки, а у кого что бывает идеально. Оберег в виде благодарности от ЦК КПСС сдулся, даже как-то потускнел в рамочке. Разумеется, мои доброжелатели не ограничивались доносами, сами ходили по инстанциям, индивидуально или табунами, объясняя пагубность явления для отрасли, именуемого Сергей Брунов. Министр автопрома и его замы периодически выдергивали меня, заставляли писать объяснительные, ставили какие-то сроки на исправление недостатков. Гнуть свою линию становилось тяжелее с каждым днем. Плюнуть и не обращать внимания, сложно, я не железный. В конце сентября визитом удостоила Анна Викентьевна. Поскольку мы по-прежнему ютились в съемной двушке, пригласить объективно не мог, ничего, она заселилась в гостиницу, прикатила к нам поутру в субботу, где обнаружила Валентину, а где ей еще быть, с обручальным кольцом и явным хозяйничаем как у себя дома, собственно, дома она и находилась. На могиле Марины еще земля не села, а вы милуетесь. Это было самое мягкое из услышанного, после чего был вынужден выпроводить ее. Дура побежала в милицию, пришел участковый, составил протокол, что прописаны в общежитии, живем не по месту прописки. Предложил ему прислать сообщение о моем недостойном поведении, мне на работу на АЗЛК». Лейтенант въехал в юмор ситуации и согласился. Отобрал у меня обязательство проживать по месту прописки и одновременно гарантировал. Он не фашист выселять по надуманному поводу семью с крохотным ребенком. Может, мне не везло раньше. В милиции встречаются вполне вменяемые люди. А у Мариночки в результате стало на одну бабушку меньше. Фактически и на дедушку. Не думаю, что Франц Львович рискнет ехать в Москву по секрету от супруги. Наконец, в начале октября возник бунт на корабле. Катька и практически все мои подопечные заявили, что Руслан должен быть заднеприводным. Она, как дольше всех меня знающая, выступила от имени восставшей команды. Сергей Борисович, никто из нас не сомневается, что в классе среднелитражных машин передний привод вытеснит задний. Но пока абсолютное большинство производителей в Европе, США и Японии предпочитает задний. Смотрите сами, я вот табличку составила по каталогам нами. Mercedes-Benz, BMW, только с задним приводом. Европейские американцы Opel Rekord, Opel Senator, Ford Granada аналогично. Тоже в Великобритании. У немцев единственное исключение – Audi 100, но вы сами критиковали ее компоновку. Итальянцы и французы бодрее переходят на передний, но их машины не столь престижны. Поскольку Руслан выйдет на внешний рынок, ему конкурировать придется именно с Мерседесами, БМВ, Фордами и Апелями. В силу некоторой инертности покупателей они предпочтут классическую компоновку. В СССР, стране Волк, само собой, тоже. Думаю, во втором поколении мы развернем мотор и вернемся к переднему приводу. Но для первой половины 1980-х годов рано. По соображениям сбыта, а не техническим причинам. Она набрала полную грудь воздуха, хоть грудь у нее скорее худая, не полная, и выдала. Можете меня уволить, но таково мое мнение. И коллег тоже. Окей, вы все уволены. Довольны? Ладно, не сегодня. Но месяц работы псу под хвост. А что взамен? Барышня, сори, уже молодая замужняя леди, развернула передо мной целый альбом набросков. Если честно, поставь меня с ней в равные условия, без преимуществ послезнания. Эта номенклатурная задавака в области автодизайна даст мне 100 очков вперед и выиграет. Логически развивая общие эстетические идеи Opel Vectra, она вывела переднюю, боковую и задние проекции чего-то, весьма напомнившего мне седан Opel Omega. Какой дорогой Mercedes не купи, лет через 10 он все равно неизбежно станет Opel'ем. Я пробормотал себе под нос известную поговорку автоперегонщиков 1990-х годов, оставшуюся без комментариев. Да, приличная шаланда. 4800 длина, 1810 ширина. Масса снаряженного авто под 2 тонны, по прикидкам, не более 1800 кг. Все равно на 4 сотни больше, чем ГАЗ-3102. Понятно, что мотор от малолитражек не потянет. Я накинул объем подкапотного пространства, что там станет 6-цилиндровый V-образный мотор объемом 3 литра или рядный 5-цилиндровый. Нерационально. Но для представительской машины длинный нос придает солидность. Сергей Борисович, зная вашу патологическую страсть к переднеприводным, в следующей версии хватит места в тех же габаритах развернуть двигатель поперек и даже немного подвигать вперед-назад, подбирая развесовку. Выйдя замуж, она отбросила прежний стиль, то ли парня, то ли третий неопределенный пол, начала отращивать волосы и перестала носить асексуальную одежду. Многие мужчины считают, что в женщине ум, не главное достоинство, я, извращенец, могу декоративной половине человечества простить за извилины очень многое, даже если комплексую, когда дама в чем-то превосходит интеллектуально. Дожив до возраста пердунчика, привык получать удовольствие от общения с привлекательными дамами, не располагающими к продолжению отношений в кроватке. Правда, если бы не выпендреж ее отца, да сама обладала чуть большим жизненным опытом для понимания, что такое хорошо, а что такое плохо, наша личная жизнь могла бы повернуться иначе. Но не было бы Мариночки, несмотря на трагедию с ее матерью, я не приемлю никакую альтернативную вероятность. Будет ли использование агрегатов от «Волги»? Это первый вопрос, что мне зададут в Минавтопроме. А какова преемственность баллистической ракеты от арбалета? Хмыкнул Леопольд Денисович. Именно поэтому мы надеемся на успех Руслана. Он крупнее «Волги» и может позиционироваться как новый класс советского легкового автопрома, между «Волгой» и «Зилом». И в плане экспорта, он точно дешевле, чем «Opel Rekord», а по размеру ближе к «Opel Senator». Рейка, на последнем ралли, в котором участвовал, зарекся ставить рейку ниже Картера. «Я знаю эту вашу историю с разбитой о камень рейкой», – прокомментировала Катя. «Не думаю, что Руслан оптимален для ралли, а во время поездок в булочную, по вашему любимому выражению, Сергей Борисович, вряд ли кто выполнит прыжок-трамплин с приземлением на камень. Тем не менее, я смогла увести рейку назад и вверх, она находится под корпусом КПП, сразу за маховиком, пока в виде эскиза, без точного чертежа элементов рулевого. Показала эскиз, моторное отделение, вид сверху, размещение узлов и агрегатов. Подумал, что, сместив назад буквально на 10-15 см переднюю ось, получаем простор для компоновки а-ля Audi 100 и подключения переднего привода. Вместо бизнес-класса мои предлагают люкс. Почему бы и нет? О такой машине мечтают султанчики и князьки Закавказья и Средней Азии. Пусть в два и даже в три раза дороже, чем ГАЗ-24, 2-3 десятка тысяч в год уйдет на расхват только внутри СССР. В Европе «Москвич» не тот бренд, которым можно пустить пыль в глаза, равно как ВАЗ, МАЗ, ГАЗ и прочий ГАЗМИС. Никуда не денешься, надо зарабатывать репутацию, отчасти даже демпингом. Я прикрыл глаза и задумался. Руслан имеет шанс вылупиться на свет, если создать кооператив понторезов, от первых секретарей райкома в Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Республик Средней Азии. Если их правители выделят по несколько миллионов из республиканского бюджета под фьючерсы на поставку машин, проект реален. А сколько жалоб на меня посыплется в ЦК, настоящие цунами. Так, яхонтовые мои, черт с вами, с задним приводом. Но не с мостом, конечно. Редуктор и дифференциал наглухо на кузове, полуоси с шрусами, независимые рычаги, как у БМВ, зачастила Катька, довольная, что ее потуги не отправились тотчас в корзину как несоответствующие установкам гения АЗЛК. Я не дал ей растечься мыслью и словом по древу. «Банда, вы не учитываете главного. На сухопутный дредноут массой под 2 тонны существует только прикидка, 3-литровая дизельная шестерка, не собранная пока даже в единичном экземпляре. Бензиновый V6, впихнутый в березину с зазорами, спичка не пролезет, и то, боюсь, слабоват по крутящему моменту. Вы делите шкуру не просто неубитого медведя, еще не забеременела его мама, что лица вытянулись. Решу вопрос. В Подольске закрывается военное производство с переносом мощности за Урал. По соображениям безопасности или секретности, не мой уровень информации. Житков, дай ему бог или Минздрав здоровья, подсуетился перехватить высвобождаемые производственные площади в десятки тысяч квадратных метров с коммуникациями и прочей инфраструктурой. Из бывших сотрудников кто-то переедет в Сибирь, по зову пламенного коммунистического сердца или в погоне за карьерой, основная масса не желает покидать Подмосковье. К моим услугам более 4000 вымуштрованных работников ВПК. Так что с меня проект размещения оборудования, под него необходимы некоторые минимальные перестройки, и Подольский моторный завод, филиал АЗЛК, имеет шанс выпустить первую продукцию ближайшим летом. Как раз навстречу Олимпиаде, у нас вообще очень любят подобные лозунги. Навстречу ХВИ судьбоносному съезду КПСС, запланированному на 1981 год, уже сейчас начато столько всего, практически весь Советский Союз пришел в движение. Причем, это не по пути со съездом, а навстречу, невольно возникает сомнение, может, эта партия движется не туда, против движения трудового советского народа. Даже рот прикрыл ладошкой, чтоб случайно не ляпнуть подобную крамолу вслух. В мыслях вернулся к моторам. Конечно, для начала стоит запустить массовые двигатели, но на нормальной производственной базе куда проще будет вдохнуть жизнь в 3-литровик для громадины из Катькиных грез, чем пытаться уболтать руководство ЗМЗ. Все равно, при таком количестве завистников и недоброжелателей создания подобного, это спортивный забег по минному полю. Любая моя реальная или кажущаяся ошибка будет разнесена и преподнесена самым громогласным образом. Распустил конструкторов и пошел делать себе приятное. Не надо думать пошлости, не уединился с Валей в секретной комнате отдыха, оборудованной диваном. Такой вообще на заводе нет. Всего лишь отправился в экспериментальный цех, заниматься доводкой гоночных экземпляров. В субботу последняя тренировка, снимаем двигатели, считающиеся разминочными, то есть после замены поршневой, и ставим боевые, новые или обкатанные на стенде. 7 октября, в первое воскресенье месяца, я впервые после длительного перерыва сел в гоночную машину не в уединении тренировочной трассы, а под шум трибун. Было это на московском ипподроме, ровный грунт, дающий меньшее сцепление, чем асфальт, но достаточно ровный, никакого прыжок-трамплин. Несмотря на осень, погода не огорчила нас дождем, тем более блатные шины рассчитаны на сушь, имеющиеся дождевые не дадут такого преимущества. Над ипподромом разносился голос диктора. Пока не взревели, а только порыкивали моторы, он был явственно различим. Представляем сборную команду автозавода имени Ленинского комсомола. Капитан команды, заслуженный мастер спорта СССР Эдгард Линдгрен, номер 16. Мастер спорта международного класса, генеральный директор АЗУК Сергей Брунов, номер 17. Где-то на трибуне сидят супруга и родители. Машка вытянула короткую спичку и осталась дома с Мариночкой, наверняка прилипла к экрану, гонку транслируют в прямом эфире. Диктор назвал братьев больших, каждый пилотирует свой автомобиль, москвичом его язык назвать не поворачивается, так мало осталось от исходника. Итого собралось 32 гонщика, в основном заводчане, несколько индивидуалов от региональных отделений ДОСАФ. Впервые на московском ипподроме участвовала четверка Брундзе на Тойотах белорусской сборки, наш самый главный конкурент. К тому же, учитывая мои давние связи с этими парнями, я особенно не хотел бы толкаться с ними неспортивно. Ровно так же не буду пихать в отбойник вазовцев и живцев, белорусские на рогнидах вообще почти что родная кровь. Зато у меня есть наддув. Турбинку на выпускной коллектор не поставить, заметно. А вот провода, выдерживающие не одну сотню ампер, увидеть сложнее, надо знать куда смотреть и что искать. Электромотор крутит нагнетатель, давление во впускном коллекторе резко повышается, электронные мозги вливают больше топлива, и несчастный двигун раскручивается более 8000 оборотов. Разумеется, кратковременно, иначе сгорит и мотор, и привод нагнетателя, потому в кабине присутствует незаметная для судей кнопка форсажа. Нечестно, но на соревнованиях каждый использует свои возможности максимально. Уверен, на «Жигулях» тоже стоит подобная приблуда, внедренная мной еще на карбюраторных двигателях, когда регулировать качество смеси было сложнее. Я не намекаю судьям исследовать моторы ВАЗ-2105 пристальнее, потому что могут обратить внимание и на наше рукоблудие. Также уверен, что нечто похожее запросто всунут литовские кулибины. Тойота, Япона-мать, на издевательство не рассчитана, но коль родилась в СССР, терпи. Отсчет, взмах клетчатого флага, погнали. Старт плотный, это потом, после распада Советского Союза, радовались, что на Невское кольцо или Минское кольцо на Боровой приезжало 15-20 участников. Если бы не отбор, на ипподром набилось бы 50-60 страждущих погонять. Мы начали единой группой, но потом рассеялись, Лингрен каким-то образом сразу скользнул вперед, я не торопился. Быть может, теряю драгоценные секунды, но таков личный стиль, первый круг в пелетоне, вживаюсь в трассу, пусть хорошо знакомую, но память, помимо сознания, фиксирует малейшие детали. Каждый бугорок или ложбинка здорово влияют на движение машины, когда она валит больше 1,5. Успокаивал себя, не надо гнать и рисковать. Фактически занимаюсь пиаром и рекламой, глядите, руководитель завода сам носится на продукции предприятия, показывая себя не хуже постоянно занимающихся автоспортом, чем не аргумент брать с меня пример и садиться за москвич. Но буквально через несколько секунд осторожные мысли растворились как индийский баночный кофе, без осадка. Я не в булочную еду. Зря, что ли, боролся за каждую лошадь под капотом. На втором круге пелетон поредел, появились достаточные интервалы. Работаем. Принцип 1. Захожу атакуемому в зад, как я к истребитель немецкому мессеру, но не стреляю, а выжидаю удобный момент, чтоб, используя некоторое разрежение у него за кормой, а главное, секретную кнопку, резко обойти по внутреннему или внешнему кругу на вираже, оторваться, выключить форсаж и столь же похотливо пристроиться к следующей попке, мелькающей впереди. Что-то поднялось из глубины сознания. Я, як истребитель, мотор мой звенит, и небо, моя обитель. В. Высоцкий. На время заезда эта строчка стала моим девизом. Довольно быстро почувствовал, что лучше получаются обгоны по внутреннему радиусу, когда соперника центробежная сила тянет наружу. Пониженная, работа педалями, машина втискивается между корпусом соперника и внутренним отбойником, оба идем вперед полубоком, отчаянно стучат камни о кузов, вырывающиеся из-под его и моих пробуксовывающих колес, выравниваемся практически на одной линии, дверь в дверь, и я кричу себе, как в фильме «Большие гонки». «Макс, жми кнопку». Меня не обогнал никто, но литовцы находились впереди в момент старта. Их не догнал, им проигрываю. Это порой кажется однообразным, круг за кругом, один и тот же прием, но удача благоволит лишь к тем, кто ни на миг не теряет концентрацию. На трассе всегда что-то может случиться, ошибка на какой-то миллиметр, и ты летишь на раздолбанной машине в сторону, проломив отбойник, спасибо, если не в толпу зрителей. Крутой поворот, пологий, секундное ожидание, когда соперника утащит к внешней границе трассы, и впереди откроется игольное ушко, куда вщемится, утопив газ в пол, и авария. Я судорожно кидаю машину боком, ее тащит метров 30-40, скорость падает, выравниваюсь и ввинчиваюсь в просвет между чьей-то мятой задницей и стальным профилем ограждения, пока не набежали судьи и не начали тормозить всех, пропуская в оставшуюся брешь по одному. Шикарная возможность оторваться. Много раз слышал, раллийные гонщики проигрывают спецам шоссейных кольцевых гонок, потому что опаздывают на доли секунды из-за привычки оставлять себе этот зазор по времени при выходе из поворота, не зная наверняка, что за ним обнаружится, тогда как кольцевики несутся сломя голову, уверенные, что впереди та же трасса, до мельчайших подробностей известная по прежним кругам. Да, но если бы не эта привычка опасаться неожиданностей, я бы влетел на 140 километрах ровно в бок «Жигуля», потому что судьи не успели еще выскочить и просигналить о столпотворении. Газ в пол, но без наддува, устремляюсь вперед, на сколько-то секунд в гордом одиночестве. Вижу москвич с номером 18 у отбойника, из-под капота валит дым, значит, Коля Больших больше не участник, прошу простить за каламбурчик. Едем. Из пелетона я перебрался к лидерам, и так мы довольно долго шли вместе, обгоняя отстающих на круг и более, Линдгрен и две Тойоты с горячими литовскими парнями. Несколько раз менялись местами, в основном из-за помех во время объезда аутсайдеров. Финишная прямая. Линдгрен и одна Тойота, первыми на нее выскочившие, рванули вперед. Не достать, я тиснул форсаж. Время вдруг растянулось, стало похоже на желе. 3 секунды до финиша, а как в замедленной съемке. Моя правая стойка двери скрывает среднюю стойку литовца и медленно, мучительно медленно ползет вперед. Я умудряюсь смотреть вперед, не упускаю боковым зрением это состязание железяк, двигатель оглушительно ревет и звенит, под 9000 оборотов. Это рассказывать долго, как пролетели те очень важные 3 секунды. Брундза победил, мы с Эдгардом заняли 2-е и 3-е место. Не первое, но после столь долгого перерыва москвичи возвращаются в топ советских автогонок. Что интересно, потом меня качали не меньше, чем Стасиса. Благодарили за реинкарнацию москвича. А вообще, в какой еще стране такое было? На 1-е и 3-е ступеньки пьедестала места завоевали директора автомобильных заводов. Потерял не менее килограмма веса, едва ли не стакан вылился из шлема, комбинезонное белье под ним, хоть выкручивай, не жалко. Глава 19. Накося выкуси. Возвращение в автоспорт, причем сразу с призовым местом, вызвало новый шквал помоев в мой адрес. Мол, занимающему столь ответственную должность больше нечем заняться, а я чувствовал себя на скоростном допе, прыгая через ямы и ухабы, тут же забывая о них, как только остались за кормой, не обращая внимания на стуки и грохот под днищем. Машина несется вперед и не замедляется, значит, так и надо. Придет время, остановимся, отдышимся, осмотримся. Но не сейчас, газ в пол. Получил ключи от квартиры, ехать втрое дольше до Азлк, но своя. Внутри поклеены обои, их лучше сразу сорвать и поменять, на полу доски, крашеные коричневой масляной краской, потолок оштукатурен, правда, коровьим хвостом, в туалете и ванной положена на пол рыжая шершавая плитка, такая же используется в общественных туалетах, унитаз, ванная, раковина, вторая раковина на кухне, жестяная, около нее ждет дальнейшей участи газовая плита, межкомнатные двери в наличии, как и встроенный шкаф в прихожей. Дом сдан с квартирами, в которых, по советским меркам, сделан ремонт. Я не говорил Вале, что уже писал объяснительную по поводу этой квартиры, почему получил ее, не проработав в Белокаменной года, когда коренные москвичи ждут не дождутся своего счастья дольше. По поводу денег, внесенных за кооператив, носил в народный контроль справки о зарплате, о роялти за изобретение, выписку из указа Президиума Верховного Совета БССР о награждении Госпремией. Суровую тетку, проверявшую очередной донос, эти бумажки не убедили. Она бросила на прощание. «Формально у вас все так, но я же чувствую, что-то не то». «Верно, ограбление УПС на 25 тысяч я не в состоянии отразить в декларации, как и то, что они, уже слегка ощипанные, весьма пригодятся в ремонте и приобретении мебели. Валю я берег от некоторых лишних волнений, на ипподром взял только после ультиматума, что дома во время гонки она будет нервничать еще больше, и не просвещал по поводу интриг против ее мужа. Стрессы для матери плохо сказываются на психике будущего ребенка. Мы стояли среди пустой игулкой квартиры, держась за руки как первоклассники на школьной линейке. «Переедем?» – спросила она. «В это? Смеешься? С пола придется сдирать краску цвета коровьего навоза, циклевать, покрывать лаком, двери менять, встроенный шкаф, на помойку, в ванную, туалет и кухню, плитку. Обои тебе нравятся? Если их убрать, квартира ничего не потеряет. Здесь предстоит жить моей любимой жене, моим детям. Какое-то время Машка останется с нами, пятикраткий курс, точно. Ну и я иногда голову на подушку преклоню. В этом, прости, нет, но я постараюсь быстро. Как ни парадоксально, ремонт собственной квартиры каких-то 62 квадрата площади доставлял несравнимо больше хлопот, чем строительство моторного завода под Подольском. Сфера услуг в СССР оставалась чертовски неразвита. Буду справедлив, стройматериалы и мебель не являлись столь дефицитными, как в первой жизни. А вот рабочих найти. Мне вызвались помогать заводчане, но я сразу отмел их благородный жест, понимая, что неминуема новая волна кляуз. Использую подчиненный рабочий класс в личных целях, злоупотребляя служебным положением. Нашел ремонтников их ЖЭКа, договорился, начали делать, выгнал их к чертям. Кто делал ремонт, тот в курсе проблем. Тем временем на Москву опустился первый неустойчивый ноябрьский снег. Мы с армянами провели защиту диссертации, показав уже предсерийный вариант грузовичка ЕРС 762 ТД. С задним мостом, унифицированным с УАЗовским, он был понижен в номинальной грузоподъемности до 1200 кг, зато одобрен к выпуску пробной партии в 100 экземпляров. Можно сколь угодно долго потешаться над его пещерным внешним видом, но это была первая машина конструкторского центра, принятая к производству, пусть сигнальной партией, да и укомплектована двигателями. Эта партия будет лишь в Олимпийском году, но процесс пошел и дал результат. Кто молодец? Я, молодец. Команда армянских инженеров прошла стажировку на МАЗе и АЗЛК, обучаясь контролю качества. При запуске ЕРС 762 ТД на конвейере я договорился, что там неотрывно будет присутствовать московский представитель и представитель Министерства сельского хозяйства, иначе никак. И банкет в честь великого конструктора. Жалко, что не армянина по происхождению. Поднимая рюмку с коньяком, какой там у них самый козырный, Альберт Айрапетович произнес: «Шнаракалуцун, спасибо, Сергей Джан. Теперь армяне всегда будут гордиться великим полководцем маршалом Баграмином и качеством автомашин ЕРС». Кто-то из присутствующих в ресторанном зале едва сдержал смешки, а я не смеялся, зная, насколько для армянина это трогательно. Практически как клятва, присяга, святой обет, поддерживать уровень их авто настолько, чтоб не стыдно было упоминать рядом с национальным героем.